Глава 10. Была теплая, душная ночь. Килли беспрерывно вытирал пот со лба. В руке он держал запотевший стакан виски со льдом. В огромной пепельнице, стоявшей на подлокотнике кресла, дымилась непогашенная сигарета. Ева сидела на удобной тахте у окна, повернувшись к Килли спиной. Девушка была бледна, ее красное вечернее платье резко контрастировало с лицом. С того момента, как Килли вызвал сюда Бида, ни Ева, ни Престон не нарушили ни единым словом установившегося в номере безмолвия. Оба казались погруженными в свои мысли. Но имели эти мысли одно направление. Килли не сомневался, что Рика привезет именно того человека, который им нужен, и значит, можно приступить к делу. Но у самого Килли уже давно прошел первый порыв энтузиазма, и пришло сознание того, что принять к исполнению этот план мог только сумасшедший. Росла убежденность, что у них нет никаких шансов на успех. Правда, Ева была обратного мнения и не допускала мысли о поражении. «Что мы можем потерять?» – рассуждала она. «Если этот человек скажет, что наш план абсурден, мы от него откажемся. А если план все же можно реализовать?» Это же ведь $500 000. Это единственный аргумент, который поддерживает у Килли решимость. $500 000. А Килли, в который раз возвращаясь мыслями к опасному начинанию, надеялся, что Бит найдет их план неосуществимым, что огромная сумма останется только в мечтах, что ему не придется подвергать себя огромной и смертельной опасности. До сих пор Килли старался больше думать об огромной добыче, меньше о тревожном. Но теперь, когда он ждал живого Бида, в голове у него не было никаких других мыслей, кроме как об ожидавших его в недалеком будущем опасностях и бедах. «Этот человек не согласится», — неожиданно прервал Килли молчание, выдавая этим свои мысли. «Твой план, Ева, не пойдет». Девушка повернулась и посмотрела на Престона внимательным взглядом. Она выглядела уставшей и озабоченной. Она и сама не верила в успех плана и считала его глупейшей и вдобавок опаснейшей затеей Адама. Но Адам сделал все возможное, чтобы заставить сестру помогать ему, и Ева знала, что никакая сила не заставит брата отказаться от своего решения, и никто не переубедит его, тем более она. Если бы она сейчас вышла из игры и побудила Килли отказаться от плана, она уже никогда бы не увидела Адама. Рассудок говорил ей, что не ввязываться в это дело было бы самым разумным и правильным. Но жить без Адама, жить без брата, которого она так любила, это было невозможно. «Пусть решает Бит», — сказала девушка. «Слушая тебя, я начинаю думать, что тебе совсем не нужны деньги». Килли сделал глоток из стакана. «Хуже всего то, что это все страшно рискованно. Конечно, деньги нужны, но...» «Я не вижу, какой в этом риск», — прервала его Ева. «Рискует фактически только один Бит. Вот я и думаю, что не настолько же он глуп, чтобы принять весь риск на себя», — воскликнул Килли. «Но $10 000 – это немалые деньги», – холодно заметила Ева. Механически она привела главный аргумент Адама. Коротко звякнул звонок у входной двери. Килли поднялся так резко, что вылил себе на брюки большую часть содержимого стакана. Чертыхаясь про себя, он попытался вытереть пятно. «Мистер Рико», – доложил портье. «Пригласите его», – ответил Престон, силясь овладеть своим голосом, и, отойдя к камину, стал смотреть на дверь внимательно и настороженно. Ева поднялась с тахты, но не сошла с места и стояла с явным выражением испуга на лице. Если сейчас войдет этот человек и скажет «да», то обратной дороги у нее уже не будет. Вошел Рика, за ним Бит. Глаза последнего подозрительно оглядели комнату. Он бросил быстрый взгляд на Еву, потом посмотрел пристально на Килли. Тот радушно кивнул. Килли сразу определил, что этот высокий, крепкий человек, в лихо сдвинутый на затылок шляпе, настоящий бандит и опасный тип. Встретившись с холодным, как лед, взглядом Евы, Килли ощутил пробравшую его до костей дрожь. «Это Бит», — представил Рика своего спутника, двигаясь от двери к хозяину со сладкой улыбкой. Килли снова кивнул головой в сторону Бида, который не спускал с него холодного и подозрительного взгляда. Бит не был доволен первым впечатлением. Килли он определил как богатого труса со слабыми нервами, которому доверять вроде не стоит. «Садитесь», — пригласил гостей Килли, показывая на кресло. «Филипп, виски», — приказал он слуге, который тут же поставил на столик бутылку со стаканами. «Бит, тебе приготовить?» — спросил Рика. Тот кивнул головой. В ожидании виски Бит вытащил из кармана мятую пачку сигарет, выбрал одну, прилепил ее к нижней губе и поудобнее устроился в кресле. Украдкой взглянул на Еву, стоявшую лицом к нему у окна, и оценивающе пробежал взглядом по ее фигуре. Едва слуга покинул номер, Килли, отвечая на проницательный взгляд Бида, направленный на девушку, сказал: «Мисс Гиллис в курсе всего дела. Ева, ты не хочешь подойти к нам поближе?» Ева повернулась и посмотрела на Бида более внимательно. То, что она увидела в его глазах, заморозило кровь в ее жилах. Девушка сделала несколько шагов от окна и стала рядом с Килли. Рика учтиво поклонился ей. «Я так давно не видел вас в нашем клубе, мисс Гиллис. Если не ошибаюсь, мы пришли сюда по делу», — прервал Бит своим холодным, ровным голосом. «У меня свидание через полчаса». Килли сел, затянулся сигаретой и, выдохнув столб дыма, начал: «Хочу, чтобы вы знали, ничего конкретного еще не решено. Пока я изучаю обстановку, и, возможно, все на этом и кончится». У Рика вытянулось лицо. «Но, мистер Килли», — начал он. «К черту!» — оборвал Бит. «Рика сказал, что вы платите за работу 10 000. Это верно?» «Да». «Так в чем дело?» «В тюрьме сидит один тип. Нужно его освободить». Рика явно испугался, услышав это. Бидже никак не отреагировал на слова Килли. Ровным голосом спросил: «Что дальше?» Килли облизал сухие губы, сказал как можно спокойнее: «Я плачу тому, кто освободит нужного мне человека, 10 000 долларов. При этом обязательно следующее. Освобожденный узник должен быть доставлен только ко мне. Задача нелегкая, но меня это не касается. Я плачу именно на таких условиях за выполненную работу». Бит стряхнул пепел с сигареты на ковер. Он тоже был захвачен врасплох такой постановкой дела, хотя и не показывал этого. Предложение Килли показалось ему несерьезным и неинтересным, поэтому Бит старался отыскать в нем истинный смысл и настоящую цель. «Много платите», — сказал он, глядя на Килли. «За такую работу дают значительно меньше. Скорее всего, этот человек не захочет выходить на свободу, и тогда с этим фактом могут быть связаны немалые хлопоты», — объяснил Килли хриплым голосом. «Кроме того, тюрьму хорошо охраняют, и она находится в труднодоступном месте». «Это означает, что того типа нужно похитить из тюрьмы?» «Можете так это называть, как вам угодно», — гневно ответил Килли. «Но даже если бы он начал сопротивляться освобождению, он не должен быть даже ранен». Бит выпустил струю дыма чуть ли не к потолку. «Зачем вам этот человек?» «Это уж мое дело», — отрубил Килли. «Ваша роль — доставить его ко мне живым и невредимым. На этом ваша работа кончается». Глаза Бида метнулись в сторону Евы. Девушка очень внимательно приглядывалась к нему, и было видно, что она очень волнуется. «Дело это очень трудное, а, возможно, и невыполнимое, я не скрываю», — продолжал Килли. «Но оно стоит и того, чтобы за него взяться. Если вы приведете ко мне этого человека, получите 10 тысяч. Если нет, 5. «Где он сидит?» — быстро спросил Бит. «В тюрьме Вельмарформ, расположенной в 3 милях от водопада на Красной реке, среди болот и леса». «Как зовут этого человека?» «Скажу, когда получу ваше согласие на участие в деле, и когда вы изложите мне свой план выполнения операции. Я могу вам дать карту местности, где расположена тюрьма, и фотографию нужного мне человека, и его тюремный номер. В настоящее время его вместе с другими заключенными выводят из тюрьмы на работу по укреплению берега реки. Их привозят туда до 6 утра, и работают узники до 6 вечера. Охрана — 4 человека с собакой». Бит глубоко сел в кресло. Он безо всякого выражения смотрел на свои стоптанные ботинки. «Мне надо увидеть тот район, и мне кажется, что я смогу сделать то, что вам нужно», — произнес он. Бит заметил, что при последних его словах Ева вздрогнула и нервно сжала пальцы рук. Килли поставил стакан на стол и подался вперед. «Не забывайте, что тот человек может оказать сопротивление», — напомнил он. «Не беспокойтесь», — поднялся с кресла Бит. «Я сделаю все в лучшем виде, как никто другой. Дайте мне только неделю времени, и тогда я скажу, берусь я за это дело или нет. Нужно $100 на первое время». Видя, что Килли колеблется, Рико поспешно заявил. «Я знаю Бида, мистер Килли, а вы пока нет. Разрешите поэтому мне взять на себя его предварительные расходы?» «Хорошо», — сказал Килли, поднимаясь. «Пусть будет по-твоему. Твой приятель, Рико, кажется, хочет покинуть нас. Но у тебя, я надеюсь, есть время. Я должен сказать тебе пару слов». Бид язвительно улыбнулся. Он сделал в сторону Килли неопределенный жест рукой и посмотрел на Еву. «Увидимся через неделю», — бросил Бит одному Килли и вышел. В комнате воцарилось долгое молчание. «Твой приятель — оригинальный тип», — наконец произнес Килли. «Не могу сказать, что я был очарован его манерами». Рико, все еще взволнованный, улыбнулся таким словам Престона, но нашел нужным заступиться за ушедшего своего напарника. «Бит — железный человек, и свое дело он знает. Но мне не ясна моя роль. Как только Бит примется за дело, я уеду. И обязанности по реализации плана будут возложены на тебя. Я не хочу вникать в подробности того, как все это будет делаться. Вы должны действовать с Бидом на свою ответственность. Если вам понадобится чья-то помощь, вы сами должны ее обеспечить. Мне нужно только, чтобы вы привели ко мне того человека из тюрьмы. И вы немедленно получите деньги. Ты 15, а твой приятель 10 тысяч долларов. Тебе все ясно?» Рико согласно кивнул. Ему было также ясно, что в случае неудачи и провала он может получить 15 или даже 20 лет каторги. Решение Килли не понравилось ему, но деньги манили, притягивали к себе как магнит. «Значит, вам нужен тот человек из тюрьмы?» — спросил Ральф. «Если бы это было не так, стал бы я вам платить 25 тысяч долларов», — жестко ответил Килли. «Подробностей не спрашивай, я все равно тебе их не скажу». «Что верно, то верно», — согласился Рико. «Но, честно признаться, я и подумать не мог, что речь пойдет о похищении человека из тюрьмы». Килли сделал вид, что не слушает его. После паузы Рико продолжал. «Все зависит от Бида». Килли посмотрел на Еву, которая кивнула головой. «Конечно», — согласился Килли, «но хотелось бы больше не встречаться с ним. Не нравится мне этот человек. Когда он ознакомится с районом каторги и согласится взяться за дело, пусть твой приятель во всех подробностях и деталях изложит тебе свои соображения относительно предпринимаемого похищения. А ты, Рико, доложишь обо всем мне. Я хочу быть связанным в этом деле только с тобой. Если план Бида, по твоему мнению, будет хорош, я дам согласие на осуществление его. И на этом моя роль будет исчерпана до самого момента обмена узника на деньги». Рика кивнул. «Пока все». Киля встал. «До встречи через неделю». «До свидания», — ответил Рика, тоже вставая. После его ухода Киля подошел к Еве. С минуту они молчали, всматриваясь в огни порта. Потом Киля сказал: «Я иду домой. Я чертовски устал. Пока этот тип не даст согласия, нам нечего делать. Как ты думаешь, он согласится?» Ева, не поворачивая головы, ответила равнодушным голосом. «Да, наверное, согласится. Этот человек готов на все». Все эти дни, что ему пришлось быть в Нью-Йорке, Бит много думал об Аните Джексон. Это было удивительно, так как до сих пор серьезно его мыслей не занимала ни одна из девушек. Он считал их нудными и трудными созданиями, без которых, правда, нелегко обойтись. Но для настоящего человека они словно камень на шее. Но Анита была не такой, как другие. Он прожил у нее 13 дней. Видел, как она готовит обед, как одевается, как собирается и уходит утром на работу и возвращается поздним вечером. Наблюдал, как она заботится о своем убогом гардеробе. Она делала еще десятки всяких мелких вещей, которые в своих квартирах делают тысячи других девушек. Эти дни, проведенные поневоле в ее квартире, пробудили у Бида интерес к Аните. Еще ни одна из женщин не вызывала у него таких чувств, и это беспокоило его. Он не мог объяснить себе, но чувствовал, что в этой девушке есть что-то такое, что он никогда не сможет до конца понять. Это что-то делало его рабом, а ее неприкосновенной. Анита спасла ему жизнь, и это он никогда не забудет. Она ухаживала за ним дни и ночи, умело делала перевязки. Именно этой ее заботе он был обязан тем, что уже на третий день смог встать на ноги. И самое удивительное, она ни слова не сказала ему, почему и зачем она это делает. На все его упорные расспросы она неизменно отвечала: «Не надо об этом говорить. Я делаю так, как считаю нужным, и твоей благодарности мне не надо». Эти слова всегда сбивали Бида с толку. До него никак не могло дойти, почему эта чужая женщина сделала для него так много хорошего, просто так, ни за что. Тем более, что она знала, за укрывательство раненого человека ей грозила тюрьма. Бит, когда почувствовал себя лучше, решил уйти. Он положил на стол $300 и сказал: «Я должен тебе гораздо больше. Возьми хотя бы эти деньги. Ты заслуживаешь гораздо большей благодарности». Он еще подумал тогда, что, наверное, сошел с ума выкладывать такую сумму. Но что-то толкнуло его на это, а что, он никак не мог себе потом объяснить. Когда девушка отказалась взять деньги, он чувствовал себя так, словно ему дали пощечину. «Значит, ты не возьмешь?» — уточнил он, засовывая деньги обратно в карман. «Я не стану тебя уговаривать, чтобы ты их приняла. Но знай, что это глупо, чертовски глупо. Ведь я тоже...» На следующее утро Анита, как обычно, пошла на работу. Тогда он решил уйти. Каждый день его пребывания здесь грозил девушке большой опасностью. Бид вышел из дома, как только стемнело, за какой-нибудь час до возвращения девушки с работы. Ушел той же самой дорогой, что и пришел к ней, по крышам, и не оставил даже записки. Опять появившись в Нью-Йорке, Бид мыслями вернулся к Аните. Жалел, что мало знал о ней, всего лишь, что она работает продавщицей в гастрономе. И ничего больше. Только здесь, в Нью-Йорке, парень остро ощутил, как недостает ему присутствия девушки. Особенно вечерами, когда он засыпал в маленьком номере дешевого отеля. Перед глазами Бида постоянно вставали дни, проведенные у нее. Анита всегда молча хлопотала в квартире, но даже этого было достаточно, чтобы не чувствовать себя одиноким. Часто думалось о том, как он ей все же обязан, что остается в неоплатном долгу за спасение свое, но был абсолютно уверен, что сумеет отплатить этот долг. Анита была красива, но одинока. Так же одинока, как и он. Она не ходила ни в кино, ни на танцы, ее не тянуло в ночные клубы, и у нее не было бездумных развлечений, которые часто позволяют себе другие девушки. Казалось, в ее жизни нет места мужчине. Когда Бит спрашивал свою спасительницу, почему она так странно ведет себя, она отвечала ему грубостью. Бит определенно решил, что должен увидеть Аниту Джексон. Было уже больше 11, однако он не подумал, что время для визита не совсем подходящее. Анита возвращалась с работы в 10:30 и тут же ложилась спать. Бит помнил это. Действительно, девушка могла спать уже, но даже такой аргумент не мог остановить этого упрямого парня, решившего, что он должен обязательно увидеть ее этой ночью. И этому решению ничто не могло помешать. Идя по улице, Бит думал о предложенных Киле $10,000 за освобождение человека из тюрьмы. Имея такую сумму в кармане, можно отлично прожить несколько месяцев. Но что за этим всем кроется? Если Биду этот человек будет стоить 10 тысяч, то во сколько же оценил его Килли? Новая работа Биду нравилась. Она была трудной, опасной, но хорошо оплачивалась. Такая работа влекла за собой и новые методы. Не те, какими он пользовался до сих пор, добывая деньги. Парень знал, что может справиться с любыми трудностями, а кроме того был доволен, что в деле сможет разрядить злость, бушевавшую в нем эти несколько недель. О тюрьме в Вельмарформ Верн Бит уже слышал. Это была одна из строжайших тюрем в штате. Там сидел когда-то Солджем, который рассказывал ему об этом аде, затерянном в лесистых болотах. До сего времени оттуда не удалось убежать ни одному заключенному, хотя пробовали многие. Говорили, что попытки эти для некоторых оканчивались тем, что бедняги были живьем съедены крокодилами. «Провести человека через такие топи чрезвычайно трудно», — думал Бит, поспешно входя в гараж. «А если этот человек будет еще и сопротивляться, то, пожалуй, и вообще невозможно». Однако трудности его не пугали. Бит никогда не отступал и сейчас снова рискнет. Если не удастся, так тому и быть. Всего предвидеть нельзя, но если ему повезет, то наградой будут $10,000. Однако он должен убедиться, что такие деньги у Килли есть. Этому типу он не доверял как-то инстинктивно и считал, что не напрасно. Бит чувствовал, что этим делом руководит кто-то другой, а Килли тут простая пешка. И неплохо было бы узнать, какое отношение к делу имеет та блондинка с лицом дикой кошки. Она выглядела испуганной, когда он заявил, что работа выполнима. Но перед тем, как он возьмется за выполнение этой задачи, он должен навести справки об этих двоих, непременно узнать, кто руководит всем этим делом, а также установить, зачем понадобилось похищать человека из тюрьмы? Бит был уверен, что такое знание оборотной стороны дела послужит ему на пользу. Он может потом отхватить куда больше, чем предлагаемые $10,000. Выгнав из гаража потертый старенький Форд, Бит поехал в сторону дома, где жила Анита. Он оставил машину на некотором расстоянии от нужного дома из соображения безопасности. И, подойдя к пятиэтажке, стал искать окно, за которым, если не ждали, то помнили об отчаянном парне. Окна всего последнего этажа были темны. Бит утвердился в мысли, что девушка спит. Но, подумав об этом, он только улыбнулся. Когда он поднялся на пятый этаж, то остановился и прислушался. Затем посмотрел вниз и, не видя опасности, подошел к двери и постучал. «Кто там?» — услышав голос Аниты, смельчак вздрогнул. «Это я, Бит», — ответил он. «Хочу поговорить с тобой». Прислонившись к дверному косяку, он стал ждать. Вскоре он услышал щелчок выключателя, потом звук босых ног по полу. Когда, наконец, дверь открылась, перед Бидом стояла Анита. Смотрела она на него спокойными темными глазами. «Что тебе нужно?» — жестко спросила она. «Я уже спала». Бид видел, что она недовольна его приходом, но, несмотря на это, уходить не собирался. «Я подумал, я недавно вернулся и пришел посмотреть, как ты живешь». Он сделал шаг вперед, вынуждая девушку отступить вглубь квартиры. «Не хочу, чтобы ты входил», — сказала Анита, — «по крайней мере, в эту пору». «Не волнуйся», — сказал Бит и сел на тахту. «Ты ведь не боишься меня, правда?» «Почему я тебя должна бояться? Просто у меня нет желания видеть тебя в такое позднее время». Бит всмотрелся пристально в лицо девушки. Нет, никакого страха на нем не было заметно. «Не беспокойся и ложись в постель, я ненадолго». Анита села на край тахты и поправила прическу. «Я смертельно устала и хочу, чтобы ты ушел». Бит почувствовал, как его постепенно заливает волна раздражительности, но попытался все же овладеть собой. «Я корю себя за то, что ушел тогда, не простившись с тобой», — сказал он, необычно волнуясь. «Я часто думал о тебе и до сих пор держу те деньги, чтобы дать их тебе, ну, хотя бы в долг». Анита молча смотрела на нежданного гостя. Она видела, что он смущен, и вдруг улыбнулась. Лицо девушки сразу преобразилось. Бит уже тогда, в первые дни знакомства, заметил эту особенность ее улыбки, от которой лицо девушки становилось еще красивее. И теперь от похорошевшего лица Аниты Биду стало радостно. Он не помнил, чтобы кто-либо когда-нибудь и так ему улыбался. У него было чувство, что ему сейчас подарили что-то очень ценное. «Зачем ты хочешь одолжить мне эти деньги?» — спросила Анита. «Потому что ты дурочка и не хочешь их взять от меня как подарок. Когда я думаю, что ты считаешь каждый цент, мне делается не по себе. А мне было бы приятно тебе помочь». «Спасибо. Я ценю твою заботу, но не возьму этих денег. Может быть, я и дурочка, но такая уж я есть. Не от меня зависело, что ты оказался здесь. Я точно так же помогла бы любому другому, кто оказался бы на твоем месте, потому что я всегда помогаю одиноким людям». Бит не был в восторге от ее слов. Он думал до сих пор, что Анита укрыла его раненого в своей квартире и ухаживала за ним только потому, что он — это он, а не кто-нибудь другой. Доброе настроение улетучилось, и он смотрел на девушку почти враждебно. «Не думай, что я снова стану уговаривать принять эти деньги», — жестко сказал он. «Я не хотела тебя обидеть». «К черту!» — крикнул он зло. «Вместо приятного вечера получается какая-то чепуха. Я для тебя ничего не значу, так?» В удивленном выражении ее лица он прочел ответ. Явно подобные мысли не приходили ей в голову. «Но...» — начала она и замолчала, натягивая на плечи плед и зябко переступая босыми ногами по старенькой ковровой дорожке. «Я все вижу», — сказал Бит хриплым голосом. «Итак, по поводу моих денег у тебя не изменилось мнение?» Девушка подняла на него глаза и сразу поняла, о чем он думал. Бит улыбнулся и попытался обнять ее. «Я желаю тебе всего самого хорошего». И в доказательство своих слов гость решил на этот раз оставить поцелуй как память о себе. Но поцелуй у него не получился, потому что руки Аниты твердо уперлись парню в грудь и помешали притянуть девушку к себе. Бит отпустил девушку и отодвинулся. «Кажется, я схожу с ума», — заключил он. «Ну, пока. Я думаю, что мы никогда больше не увидимся. Но если тебе когда-нибудь станет совсем плохо, приходи в дом 2333 на 125-й улице. Это в 5 минутах ходьбы отсюда. Я живу там, на 5-м этаже. Если понадобится моя помощь, приходи». Открыл дверь и обернулся. «Не забывай мой адрес. Не будь уж такой уверенной, что он тебе не пригодится совсем». Не дождавшись никакого ответа, Бит закрыл дверь и быстро сбежал по лестнице вниз. И к своей машине он прошел стремительно, не заметив ничего и никого. А тем временем Джек Бурус со своего места у телефонного столба наблюдал за домом, в котором скрывался Верн Бит. Детектив дождался, когда парень опять появился на улице. Увидев, куда поехал Бит, Джек направился в ближайший бар и позвонил Гэмину Парвису. «Докладывает Бурус», — отрапортовал детектив. «Бит ушел из отеля в 23:12. Рика с ним не было. Парень навестил одну девушку, которая живет на последнем этаже дома на 125-й улице. Именно у этой девушки Бит скрывался, пока его искала полиция». «Что за девушка?» «Ее зовут Анита Джексон. Мне удалось поговорить с одним из хозяев дома. Он сказал, что эта девица ведет себя не хуже других в ее положении. Понимайте это как хотите. Работает в гастрономе на Вестерн-стрит. Я должен заняться ею?» «Пока нет», — ответил Парвис. «Сторожи Бида. Если он еще раз навестит эту девушку, мы посмотрим на нее. Сейчас же не спускай глаз с Бида. Мне кажется, что через пару дней что-то начнется». «Может быть, даже скорее», — зевая бросил в трубку Бурус. «В таком случае я устраиваюсь около дома Бида. Спокойной ночи».